64. Новый Принцепс не только боялся Долабеллы, но и ненавидел его, потому что тот сочетался браком с Петронией вскоре после ее развода с Вителием. Примечание 135. Петрония, первая жена Вителия, была дочерью Публия Петрония Турпилиана, консула Суффекта 19 года нашей эры, при Калигуле, управлявшего провинцией Азия, а в 39-41 годах – Сирией. Происходя из патрицианского рода Корнелиев и породнившись через жену с древним родом Петрониев, Долабелла стал одним из самых знатных людей государства, что и было причиной подозрительности, с которой к нему относились и Отон, и Вителий. Конец примечания. Вызвав Долабеллу к себе письмом, Вителий приказал тем, кто его вез, свернуть с оживленной фламеневой дороги на Интерамну, смотри примечание 136, и там его убить. Примечание 136. О фламеневой дороге смотри примечание 212 книги 1. В Нарнии она разветвлялась, и на Интерамну отсюда шла редко посещавшаяся горная дорога. Интерамна, ныне Терни, город в Умбрии. Отсюда происходил император III века нашей эры Марк Клавдий Тацит, считавший историка своим предком. На этом основании многие исследователи полагали, что Интерамна – место рождения и Корнелия Тацита. Конец примечания. Убийце, однако, все это показалось слишком сложным. В одном из трактиров по дороге он просто повалил Долабеллу на землю и перерезал ему горло. Убийство Долабеллы возбудило ненависть к новому принцепсу, впервые обнаружившему свой подлинный нрав. Необузданная свирепость Триарии выступала лишь еще отчетливее при сравнении со скромностью жены императора Галерии, принадлежавшей к тому же тесному кругу, но не запятнавшей себя участием ни в одном из злодеяний. Подобной же древней чистотой нравов отличалась и мать братьев Вителиев, Секстилия. Рассказывая, будто получив первое письмо от сына, смотри примечание 137, она сказала, что рожала не Германика, а Вителия. Примечание 137. Первое после того, как он был провозглашен императором. Конец примечания. И позже ей не принесли радость ни милости судьбы, ни лесть всего государства. До того чувствовала она себя чужой своей семье.